«Меня зовут лорд Илла Кравин», — в конце концов нарушил затянувшееся молчание учитель. «Вы меня понимаете?» «Так точно, да, понимаем». «Хорошо, ваши боевые навыки и решимость не подлежат сомнению, однако нашему государству противостоят весьма серьезные враги, которые хорошо владеют различными магическими дисциплинами. Именно поэтому вы обязаны получить некоторые специальные навыки, научиться закрывать собственную ауру и противостоять внешнему давлению». «Это ясно?» «Да, ясно. Если вы надеетесь на легкую службу, то ее здесь не будет. Вы будете драться, проливать чужую кровь и доказывать, что на самом деле готовы стать частью нашего общества. Если вас это не пугает, то рано или поздно вы получите то, ради чего шли на эту службу. Титулы, особняки, деньги, рабы, все это ждет вас за чередой побед. Но чтобы одержать эти победы, вы должны многому научиться». «Это ясно?» «Так точно. Сколько человек вы убили за свою жизнь?» 13, мгновенно откликнулся щуплый Джамал. «Это были сильные маги. Больше 30, 6 или 7 десятков. 11, около 6 сотен», сообщил я, пытаясь вспомнить общее количество отправленных к Локарсис душ. Сбился со счета. «И мне помогала богиня. Займешь место командира?» — спокойно кивнул лорд. «Если не справишься, назначу другого». «Понял. Кто из вас умеет полностью закрывать свою ауру?» Хвастаться никто не захотел, так что спустя несколько секунд учитель понятливо вздохнул и указал на пол. «Рассаживайтесь. Как только мы выполнили приказ, лорд Кравин устроился перед нами в позе лотоса, развернул лежавшие на коленях руки ладонями вверх, после чего стал вещать. Ваше обучение должно закончиться как можно быстрее, так что обычные методы нам не подходят. Каждый из вас отлично знает, как нужно противостоять ментальным угрозам, но сегодня вам придется сделать нечто совершенно противоположное, открыть для меня свой разум. Все вы являетесь способными людьми, поэтому сможете освоить полученные таким образом знания, но для начала их следует получить. Настраивайтесь, я жду». Короткий спич наставника вызвал в моей душе самые черные подозрения, однако идти на попятную было уже поздно. «Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. А если уж решил в очередной раз стать наемником, то слушайся приказов вышестоящих командиров и не отсвечивай. Как лучше всего это сделать?» Между тем поинтересовался Элларен. «Меня не учили таким вещам. Расслабьтесь, представьте себе безбрежный океан и наблюдайте за его волнами. Постарайтесь ни о чем не думать, а когда заметите внешнее давление, то не сопротивляйтесь ему. Просто смотрите на волны». Я добросовестно выполнил все рекомендации, около минуты изучал неторопливое движение созданной воображением воды, после чего осознал, что за моими мыслями наблюдает кто-то чужой. Ощущение было весьма неприятным, однако я постарался не обращать внимания на неудобства и продолжил считать волны. Одна, вторая, третья, десятая. Где-то на задворках разума начали один за другим возникать странные образы, тесно связанные с моей способностью управления аурой. Мозг сам собой вспомнил эксперименты с призрачным клинком, вспомнил о том, насколько плотной была его внутренняя структура, а затем подбросил мне идею о создании столь же плотного защитного энергетического кожуха вокруг всего тела. Мысли очень ладно цеплялись одна за другую, я быстро осознал, что в предложенной схеме нет ничего сложного. Искренне захотел использовать новые знания на практике. «Твое обучение закончено», — послышался равнодушный голос учителя. «Отойди в сторону и начинай тренироваться. А, не мешай остальным». Судя по расслабленным лицам моих товарищей, ни один из них еще не достиг нужного уровня просветления. Догадавшись, что лишние вопросы сейчас действительно будут не к месту, я ушел к дальней стене и начал представлять созданную из внешних слоев моей ауры защитную скорлупу. Оперировать энергией тела у меня получалось и раньше, задача была вполне решаемой, однако я был вынужден убить около 10 минут, прежде чем фрагменты мозаики наконец-то сложились верным образом. Защитная структура сформировалась, организм почувствовал тошнотворную слабость, однако все же справился с нагрузкой. «Хорошая работа», — ровным голосом произнес по-прежнему сидевший в окружении моих товарищей лорд. «Запомни эту структуру и повторяй ее каждую свободную минуту. Совсем скоро от нее будет зависеть твоя жизнь». «Так точно». «И не отвлекайся». «Так точно». Глава 3. Упражнения по защите ауры от внешнего наблюдения заняли чуть больше 3 дней и оказались неимоверно интенсивными. Сначала мы часами сидели под присмотром учителя, старательно закрывались от внешнего мира и терпели повышенный расход жизненных сил, Потом, будучи совершенно опустошенными, тащились в местную столовую, чтобы хоть как-то восполнить потерю энергии. А затем следовал короткий отдых, и все начиналось сначала. Бесконечные занятия в окружении надоевших стен тренировочного зала, редкие советы лорда Кравина, медленно накапливающаяся усталость, лезущие в голову мысли. На этом фоне как-то очень незаметно и обыденно прошла моя интеграция в местное общество. Получив должность командира группы, я был вынужден решить несколько мелких организационных вопросов, разобраться в структуре комплекса, пообщаться с приглядывавшими за территорией смотрителями и донести полученную информацию до всех остальных членов отряда. В ходе этого процесса мне удалось достаточно быстро адаптироваться к новой действительности и посмотреть на окружающий мир чуть более трезвым взглядом, несмотря на излишний пафос правивших здесь лордов, а также весьма недурную архитектуру. Вокруг по-прежнему наблюдалось давным-давно набившее мне оскомину средневековье. Продвинутое, до отказа напичканное магией, весьма претенциозное, однако являвшееся по своей сути калькой с уже посещенных мною миров. И хотя жить здесь наверняка было гораздо приятнее, чем в том же Элроне, особого восторга я уже не испытывал. Товарищи воспринимали все чуть более восторженно, хотя и старались не афишировать свои эмоции, держась с подчеркнутым спокойствием. Думаю, отчасти из-за этой коллективной стратегии показного равнодушия никто из них даже не подумал оспаривать мое внезапное лидерство. Чувствовалось, что успевшие много чего повидать бойцы всячески избегают скоропалительных решений, дожидаясь полной ясности по ключевым вопросам. Соответственно, передо мной стояла задача не ударить в грязь лицом, заслужить хотя бы минимальный авторитет и тем самым сделать самый первый шаг по карьерной лестнице. «Теряешь концентрацию», — пробился сквозь пелену размышлений голос учителя. «Помни о тренировке». Я согласно кивнул, вернул на место бесконтрольно расползающуюся ауру, но затем вновь принялся думать о совершенно посторонних вещах. До этого момента мне приходилось командовать людьми только эпизодически, а поскольку в военных или околовоенных институтах я никогда не обучался, то весьма слабо представлял, как это нужно делать с профессиональной точки зрения. Личности подчиненных также играли здесь немаловажную роль, если темнокожий Нуала с самого начала демонстрировал исключительное дружелюбие и готовность выполнять мои распоряжения, то называвший себя профессиональным убийцей магов Джамал являлся чуть ли не полной его противоположностью, а утонченный Элрон и вовсе считал себя на голову выше всех окружающих. Учитывая же тот факт, что Астера и Ша выдерживали подчеркнуто нейтральную линию, никак не демонстрируя собственного отношения к происходящему, наш коллектив выглядел настоящим рассадником потенциальных проблем, хотя до текущего момента особых трудностей я не испытывал. «Отвлекаешься?» «Да, сейчас», разобравшись с аурой, я попытался направить мысли в более позитивное русло. Откровенно говоря, поводов для оптимизма у меня хватало, казарменный быт оказался весьма продуманным, выделенные нам комнаты полностью соответствовали базовым потребностям организма, а перебоев с чистым бельем и едой не наблюдалось. Кроме того, за это время на спрятанное под матрасом золото так никто и не позарился, судя по всему, воровать здесь было не принято. С другой стороны, если бы кто-то из соседей узнал, на сегодня хватит, в очередной раз перебил мои мысли наставник. Завтра утром проверим, чего вы достигли. Советую не тратить время зря и продолжить занятия самостоятельно. Испытание будет важным. Надо сказать, что хотя методы обучения в этом мире оказались достаточно жесткими, их эффективность не подлежала сомнению. Изначально перед нами стояла одна единственная цель, мы упорно к ней двигались и очень быстро достигли желаемого результата. Даже не зная, какого рода испытание решил устроить лорд, я был уверен, что смогу его пройти, как и все остальные. Пока мы двигались в сторону местной кухни, нам встретилась еще одна группа новобранцев, среди которых я заметил узкоглазую амазонку, привлекшую мое внимание во время первоначального сбора. Сегодня она выглядела заметно более женственной, приталенное серое платье и распущенные черные волосы создавали абсолютно иной образ, нежели грубые доспехи вкупе с закрывавшим голову шлемом. Контраст оказался таким сильным, что я невольно засмотрелся и чуть не столкнулся с шагавшим рядом Нуалой. «Это слабые воины», — неожиданно заявил тот, провожая наших коллег скептическим взглядом. «Им придется умереть. С чего ты взял? Все сильные здесь. Здесь те, кто умеет быстрее других изучать новые языки», — педантично сообщил державшийся за нами Джамал. «Ты думаешь, Это настолько важно, воин должен приспосабливаться к миру. Если он на это не способен, его ждет смерть. Так говорят твои духи. Духи рассказывают мне о том, что происходит в мире. Все остальное знают даже младенцы. Как скажешь, шаман, как скажешь. Остаток дня прошел по уже привычному для меня сценарию. Поужинав и на всякий случай напомнив подчиненным о грядущем экзамене, я вернулся в комнату, стащил сапоги, а затем принялся отрабатывать все ту же скорлупу, изо всех сил пытаясь не отвлекаться на рассуждения о смысле жизни. Дело шло своим чередом, аура незаметно приспосабливалась к избыточным нагрузкам, контроль улучшался, и это в конце концов дало совершенно неожиданный результат. Когда мне вздумалось проверить табличку с характеристиками, там обнаружились сразу два изменения. Список умений аскета пополнила непроницаемость ауры, а навык улучшенной регенерации ауры, долгие месяцы болтавшийся на первом уровне, наконец-то добрался до второго. Аскет. Восприимчивость к языкам – 3. Призрачный меч – 3. Улучшенная регенерация – 2. Ночное зрение – 2. Улучшенная регенерация ауры – 2. Восприимчивость к тренировкам – 1. Аура тьмы – 1. Сопротивление болезням – 1. Сопротивление ядам – 2. Непроницаемость ауры – 1. Маг. Восприимчивость к магии – 8. Контроль магической энергии – 8. Увеличение магического резерва – 9. Медиум. Ментальная восприимчивость – 6. Ментальное сопротивление – 9. Кажется, я открыл новую главу в своем прогрессе. Если война между королевством Хельги и Рассветной империей дала мне возможность как следует подтянуть магическую базу, а родина Локарсис обеспечила неплохое развитие в качестве медиума, то здесь имелись все предпосылки для того, чтобы улучшить способности аскета. Во всяком случае, на текущий момент ситуация выглядела именно так. Ну и отлично. Будильниками в этом мире служили установленные под небольшим углом песочные часы. Когда их нижняя часть становилась достаточно тяжелой, то сдвигала в сторону маленький рычажок, который освобождал подвешенный на веревочке груз. Тот падал на металлическую подставку и создавал необходимый шум. Конструкция выглядела достаточно забавно и серьезно устаревшей по меркам здешних лордов, однако работала исправно. На следующее утро я проснулся вовремя, успел привести себя в порядок, растолкать товарищей и вывести их во двор до того момента, как по округе разнесся гулкий звон колокола, оповещавшего жителей о начале рабочего дня. В зале для тренировок нас ждал маленький сюрприз. Кроме лорда Кравина, здесь обнаружились еще два человека, выглядевшие как самые настоящие аристократы. Кажется, принимать экзамен собралась настоящая комиссия, словно в моем родном университете. Группа на занятии прибыла, сообщил я, с трудом удерживаясь от желания картинно щелкнуть каблуками для пущего эффекта. В полном составе. Хорошо, ничуть не удивился учитель. Лорд Эйтель, лорд Альман, можно начинать. Сейчас я выйду за дверь, без лишних предисловий заявил один из аристократов. Вы должны встать на любые понравившиеся вам места и активировать свой навык ментальной защиты. Когда я вернусь, мои глаза будут закрыты. Если у вас не получится спрятаться, обучение прошло зря. Это ясно? Так точно. Готовьтесь. Выдумывать какие-то нестандартные ходы в подобной ситуации было глупо, так что я отошел к ближайшему окну, вызвал скорлупу и опустил веки, пытаясь таким образом снизить эмоциональный фон до минимума. Перед внутренним взором раскинулся безбрежный океан, разум окутало спокойствие, а затем входная дверь скрипнула. Послышались тихие шаги проверяющего, и моя уверенность в успешной сдаче экзамена слегка пошатнулась. Около двух минут ничего не происходило, потом шаги раздались вновь, и невидимый лорд бесстрастно сообщил: «Здесь, нашел». Судя по долетевшему до меня тихому проклятию, первой жертвой оказался Джамал. Впрочем, уже через 30 или 40 секунд к нему присоединились Астера, Ша и Элларен, а затем я ощутил на своей коже легкое дуновение ветерка, и подкравшийся маг сообщил, что мое испытание тоже завершено. «Нашел. Еще один?» «Да», — подтвердил учитель. «Еще один». Со стороны наблюдать за экзаменатором оказалось довольно интересно. Тот не пытался облапать пустоту руками или прочесать всю территорию комнаты, а спокойно прохаживался туда-сюда, иногда забавно склоняя на бок голову и к чему-то прислушиваясь. Несколько раз его маршрут пролегал совсем рядом с превратившимся в живое изваяние Нуалой, однако заметить темнокожего наемника у мага получилось только благодаря стечению обстоятельств. В очередной раз оказавшись возле него, лорд остановился, к чему-то прислушался, а затем удовлетворенно кивнул. «Дышит. Здесь. Очень хороший результат», – мгновенно отреагировал второй член приемной комиссии. «Лорд Кравин, выражаю вам официальную благодарность за проделанную работу. Рад оправдать доверие высоких лордов», – не менее чопорно откликнулся учитель. «Это способные воины. Заметно. Надеюсь, их подвиги на поле боя станут еще одним доказательством нашей правоты. Уверен в этом, лорд Эйтель. Хорошего дня. Вам тоже, уважаемые лорды». Когда проверяющие скрылись за дверью, я обернулся к наставнику и поинтересовался, как мы справились. «Есть серьезные замечания, для начинающих результат весьма неплохой», – пожал плечами лорд Кравин. «В реальных условиях никто не станет настолько сильно к вам присматриваться, так что обучение можно считать законченным. Завтра отправитесь на первое задание. Завтра, вы пришли сюда только для того, чтобы воевать. Разве не так?» «Так, на территории противника есть множество ключевых точек, планомерное выбивание которых доставляет ему огромные неприятности. Наша тактика состоит в том, чтобы день за днем подрывать его могущество, уничтожая крепости, мосты, корабли, а также убивая талантливых полководцев и магов. Воевать с действительно сильными магами вы пока не готовы, однако небольшой горный форт должен оказаться вам по силам. Если как следует проявите себя, то сможете претендовать на дальнейшее обучение и награды. Нам следует полностью зачистить этот форт, или убить командиров и магов, убить солдат, разрушить то, что сможете разрушить. Ясно. Тогда отдыхайте. Кристаллы возврата получите завтра перед рассветом. Переход от обучения к реальной службе получился достаточно неожиданным. Однако я уже свыкся с мыслью, что здесь нас расценивают исключительно в качестве расходного материала, способного давать результат прямо здесь и прямо сейчас. С одной стороны, такое отношение ни капли меня не радовало, но вместе с тем мне хватало ума понимать суть происходящего. Кажется, начавшаяся в столичных пустошах сепарация шла до сих пор, а высокие лорды и их слуги отправляли в бой сотни бойцов только для того, чтобы в будущем получить несколько элитных специалистов, готовых к любым возможным заданиям. И хотя эта методика работы с наемниками отдавала жестким цинизмом, в ней присутствовала определенная справедливость. До неудачников тут никому не было никакого дела, зато победители получали все. Разумеется, в том случае, если сладкие обещания лордов действительно являлись правдой. Остаток дня прошел как обычно, я на правах командира посоветовал товарищам заняться делом, а те дисциплинированно выполнили это распоряжение, оставшись в тренировочном зале до самого вечера. В конце концов мы даже устроили свое собственное испытание, во время которого по очереди старались обнаружить друг друга с помощью магии, но сделать это ни у кого не получилось. Как ни крути, а лорд Кравин оказался на редкость качественным учителем, сумевшим в кратчайшие сроки привить каждому из нас весьма полезный боевой навык. «Жаль, что я не умел этого раньше», — с грустью в голосе произнес Джамал, когда финальная проверка закончилась. «В моем мире осталось бы гораздо меньше магов. А зачем вообще ты на магов охотился?» — полюбопытствовал Астера. «От них же только польза. Это у вас от них польза. А мы привыкли, что каждый маг – та еще тварь. Так ты же сам вроде бы маг?» «Нет, у меня другие способности. Аскет, наверное», – предположил я, тщетно сдерживая зевок. «Вроде, аскетам проще всего с магами драться. Не знаю, кто это такие. Может быть, те, кто использует собственную энергию. Тело, аура – это вот все. Значит, аскет, я бы поспал», – с легким неудовольствием в голосе заявил Элларен. «Есть ли смысл в ваших разговорах? Не хочешь – не слушай». «Он прав», – поморщился я. «Вставать рано, так что идем спать. Хрен его знает, куда нас кинут». «Вот именно». Ночь прошла абсолютно спокойно, однако дождаться звона будильника мне было не суждено. В дверь постучали на несколько минут раньше. Я выбрался из кровати, открыл замок, после чего увидел перед собой уже знакомого смотрителя, того самого, который провожал нашу группу с портальной арены. «Тебя ждут», — без лишних вступлений сообщил гость. «Буди остальных и выходи на улицу. Сейчас долгие сборы никому из отряда не понадобились, так что уже через 10 минут мы оказались во дворе», ежась от неожиданно холодного ветра и тоскливо посматривая на едва-едва окрасившиеся в предрассветные краски неба. Затем перед нами объявился лорд Кравин, сжимавший в руке связку каких-то длинных стеклянных палочек, нанизанных на простенькие веревочки. «Ваши кристаллы возврата. Знаете, как пользоваться?» «Нет. Берите кристалл, разворачивайте его горизонтально, затем ломаете так, чтобы разлом смотрел в противоположную от вас сторону. Возникнет портал, но время его работы ограничено десятком мгновений. Если не успеете пройти на другую сторону, останетесь там. Это ясно? Теперь да. Вас забросит в окрестности одного из горных фортов. Никаких серьезных укреплений там нет, однако вам предстоит самостоятельно добраться до стен, придумать тактику захвата и разобраться с защитниками. Сейчас в том мире поздний вечер, поэтому вас будет скрывать темнота. Вопросы? Вопросов нет. Тогда за мной. Мы в полном молчании проделали путь до амфитеатра, где обнаружился еще один лорд, на этот раз совершенно мне незнакомый. Процедура явно была согласована заранее, и уже через несколько секунд прямо перед нами вспыхнуло знакомое сияние. Я шагнул вперед, ощутил, что падаю в пустоту, а затем вокруг развернулись ландшафты нового мира. «Могло быть и хуже», — сообщил возникший рядом Джамал, заинтересованно крутя головой. «Правда, не видно ни хрена. Лично для меня окружившая нас тьма являлась всего лишь легким сумраком, так что рассмотреть местность не составило особого труда. Судя по всему, мы оказались в самых обычных предгорьях умеренного климатического пояса, здесь не было ни джунглей, ни снегов, а на маячивших вдалеке массивных пиках отсутствовали характерные ледяные шапки. При ближайшем рассмотрении природа вполне соответствовала моему первому впечатлению, скудная трава, редкие сосны и струившийся по камням ручеек как будто перенеслись сюда из какого-нибудь Алтая. «Куда идти-то?» — спросил появившийся вслед за нами Нуала. «Командир, сейчас осмотрюсь. Не видно же ни хрена», — повторил Джамал. «Как смотреть-то? Мне темнота не мешает. Сейчас я добросовестно изучил доступную мне панораму, затем вызвал свой магический бинокль, рассмотрел возвышавшиеся примерно в километре от нас скалы и наконец-то заметил притаившуюся там крепость. Маленькую, однако весьма искусно спрятанную между каменными стенами. Более того, спустя несколько секунд в поле моего зрения попал еще и ведущий к ней тракт, узкий, но вполне пригодный для перемещения войск или грузов. Туда я тоже ничего не вижу», — сообщил молчавший до этого момента Эллорен. «Дороги не видно, иди за мной. Силуэт различаешь? Да, больше ничего не требуется. За мной». Редкие звезды давали кое-какой свет, державшиеся позади меня товарищи худо-бедно огибали встречавшиеся на пути ветки и камни, так что наш поход оказался вполне сносным. Потратив минут 40, мы подобрались к форту на расстоянии 50 метров и остановились для небольшого совещания. Мне уже приходилось штурмовать такие штуки. Забраться по стене довольно легко, потом надо вырезать часовых, а дальше все совсем просто. «Кладка вроде бы грубая», — отметил Астера, забавно вытягивая шею. «Ты видишь?» «Да, ногу поставить есть где. Магии незаметно», — внес свою долю информации Ша. «Но тени говорят, что она там присутствует. Где-то внутри. Один или два мага, наверное. Вряд ли больше. Их я беру на себя», — расправил плечи Джамал. «Не в первый раз. С магами разберемся потом. Нужно проникнуть внутрь так, чтобы никто ничего не заподозрил. Есть соображения? Духи расскажут мне, где ходят часовые. Залезем на стену и убьем их. Дальнобойные заклинания у кого-нибудь есть? Я могу остановить сердце человека, если увижу его перед собой. Тени могут унести разум обычного человека, а дальше справится даже ребенок. Отлично. На самом деле отлично. Нуала, сумеешь подойти ближе, узнать, где стоят часовые и вернуться?» «Да, командир, действуй». Темнокожий наемник ориентировался в пространстве гораздо хуже меня, но задание выполнил без особых проблем. Сначала он ловко спустился к извивавшейся между скалами мощеной дороге, затем пересек ее и забрался на приметный валун, с которого открывался неплохой вид на крепостную стену, а спустя 3 или 4 минуты двинулся в обратном направлении. «Их всего трое, командир. Один спит прямо над воротами, второй и третий сидят по углам. Не спят, но дремлют. Замечательно. Магию не почувствовал?» «Не было магии, командир». «Отлично. Так, в принципе, осуществить разведку я мог и самостоятельно, однако роль командира предполагала распределение функций между подчиненными, как для облегчения собственной жизни, так и для повышения боевой слаженности. По этим же соображениям сейчас наш отряд следовало разделить на 3 маленьких группы, чтобы каждый из бойцов мог почувствовать себя значимым. Нуала, вы со Стера возьмете на себя левый фланг. Ты проследишь за тем, чтобы враг был один, а Стера его убьет, тихо и незаметно. Сделаем, командир. Джамал, Ша, пойдете направо. Лишайте его разума, убирайте. Мы с Элораном идем по центру. Ясно. Вперед. Откровенно говоря, взятие перекрывавшего какую-то захолустную дорогу форта не требовало настолько изощренной тактики, но мне хотелось с самого начала действовать правильно, и товарищи вполне прониклись этим желанием. Мы тихими молчаливыми тенями подкрались к неопрятной стене, разошлись по указанным мною направлениям, и операция началась. Я выждал около минуты, затем жестом попросил Эллорана дать мне опору, с трудом дотянулся до выступавшего из кладки камня, подтянулся, нашел следующую точку опоры, выбрался на стену, а потом услышал доносящиеся снизу шорохи и едва сдержался от ругательства. Чертов маг зачем-то лез вслед за мной, производя во время своего эпического восхождения огромное количество ненужного шума. К счастью, никто из защитников крепости ничего не заметил. Я выпрямился во весь рост, скользнул туда, где беззаботно дрых ничего не подозревающий солдат, и коротким ударом черного клинка оборвал его жизнь. Все случилось так быстро, что выбравшийся на гребень стены Эллоран не успел ничего заметить. Готово. Ждем остальных. Тихо. Понял. Спустя несколько минут присоединившиеся к нам товарищи доложили, что все часовые зачищены. Правда, с другой стороны форта сразу же обнаружились еще одна стена и дополнительные посты. Духи говорят, что их четверо. Не спят, один даже ходит. А где остальные? Там, внизу, в центральном доме. Хорошо, нужно зачистить этих четверых. Элорен, Нуала, идете к дому и следите за тем, чтобы оттуда никто не вышел. Все остальные, за мной. Группа прикрытия осталась защищать наши тылы, мы же подобрались вплотную к внешней стене и затаились между двумя крайне удобными каменными лесенками. Сверху буквально тут же донеслись тихие шаги совершавшего свой ночной мацион солдата. «Могу его убить», — почти беззвучно шепнул мне на ухо Астера. «Только скажи». «Подожди, Ша, ты видишь, где остальные?» «Справа и слева». Я мысленно проклял свое решение оставить чертовски полезного Нуалу в тылу, однако не захотел признавать собственную ошибку и едва заметно кивнул. «Когда скажу, остановишь ему сердце». «Ша, вы с Джамалом сразу же идете направо, я налево». «Астера, ты за мной». «Так точно, командир». Новый этап зачистки прошел столь же гладко, как и предыдущий. Факелы на стене почему-то отсутствовали, нападения никто из врагов не ждал, поэтому успех был достигнут буквально за считанные секунды. Гулявший туда-сюда часовой внезапно схватился за грудь, скрючился в три погибели, а затем молча осел на камни. Мы беззвучно разбежались в разные стороны. Я увидел в примыкавшей к скалам башенке клевавшего носом солдата и достал свой клинок, но Астер меня опередил. Невезучий боец вздрогнул, дернулся, а потом безжизненным мешком свалился со стула. На этом все закончилось. Вторая группа выполнила работу столь же чисто, тревогу никто не поднял, и гарнизон оказался в нашем полном распоряжении. «Идем вниз», — приказал я, убедившись, что дежурные больше не смогут нам помешать. «За мной». Затаившиеся рядом со входом в откровенно убогую цитадель товарищи встретили нас любопытными взглядами, но хвастаться успехами пока что было рано. Следовало довершить начатое. «Дверь закрыта?» «Открыта, командир». «Я проверил. За ней кто-то есть?» «Нет, все спят. Маги, кажется, они на втором этаже», — неуверенно произнес Нуала. «Духи боятся за ними следить, командир». «Я понял. Сколько людей внизу?» «Около 10. Спят в дальних комнатах». «Хорошо. Мы с Астера идем первыми, остальные держатся очень тихо и не шумят». «Ясно. Астера, убивать будем по очереди. Если не сможешь ничего увидеть, просто похлопай меня по плечу, тогда я сам все сделаю». «Хорошо, командир». Мои слова оказались пророческими. Если в главном зале первого этажа горел камин и было достаточно светло, то все остальные помещения пропитывал чернильный мрак. Оказавшись в коридоре, я почти сразу же ощутил хлопок по спине, тихим шепотом приказал всем остановиться и двинулся вперед, рассматривая попадающиеся на пути двери. Затем до меня дошло, что дважды наступать на одни и те же грабли вовсе не обязательно. Я вернулся и объяснил чернокожему его новую роль. «Проведу тебя вперед, а ты скажешь, где находятся люди. Просто держи меня за локоть, иди рядом и тыкай, куда надо идти». «Хорошо, командир». В паре с Нуалой работать оказалось заметно приятнее. Миновав большую часть коридора, шаман остановился возле ничем не примечательной комнаты и уверенно показал на нее пальцем. Я осторожно проскользнул внутрь, а дальше все случилось по многократно отработанному еще в Рассветной Империи сценарию. Черный клинок исправно сжигал кровь ничего не подозревающих жертв и транслировал в эфир свое искреннее удовольствие. Я аккуратно двигался от кровати к кровати, а умиравшие один за другим солдаты не успевали просыпаться, тем самым облегчая мне работу. В итоге дело было закончено за минуту или полторы. «Еще есть?» – поинтересовался я, выбираясь в коридор. «Здесь, имею в виду». «Да», – тихо шепнул спутник. «Там». Когда вторая комната была успешно зачищена и общее количество погибших воинов перевалило за 30, мы вернулись к товарищам и провели новый брифинг. «На первом этаже все. Сейчас пойдем наверх. Есть мысли насчет магов, можно больше не прятаться», — внес вполне рациональную на первый взгляд мысль Джамал. «Теперь мы точно их убьем. Мы бы и раньше их убили», — ответил я, рассматривая спрятавшуюся в углу лестницу. «Суть в том, что нам нужно привыкнуть к разумным действиям. Представь себе, что вокруг нас огромный дворец, набитый охраной. Как скажешь, командир, зайдем наверх, духи скажут, где есть жизнь», — предложил шаман. «Дальше будет видно». «Ладно, хрен с ним. Вперед». Глазастые духи не подвели. Оказавшись на втором этаже и пообщавшись с пустотой, Нуала сообщил, что обычные люди спят в 5 ближайших комнатах, а еще 2 помещения выглядят очень опасными и проверять их никто из потусторонних обитателей не собирается. В итоге местонахождение последних врагов было определено и настало время распределять обязанности. «Джамал, ты справишься с магом без чужой помощи?» «Легко». «Хорошо. Кто еще готов поучаствовать?» «Я готов», — внезапно откликнулся Элларен. «А то совсем ничего не делаю». «Хорошо. Давайте глянем, на что вы способны». Пренебрегая собственными же тезисами относительно грамотных и правильных действий, я зажег над головой огненный шарик, после чего махнул рукой. «Нуала, покажи им, где дрыхнут маги. Все остальные ждут и готовятся помогать». Свет заметно облегчил проведение операции. Оба бойца синхронно вышли на исходные позиции, одновременно взялись за дверные ручки, а затем, повинуясь моей отмашке, рванулись вперед. На пути Джамала тут же что-то вспыхнуло. Тощий наемник злобно выругался, однако не остановился и продолжил движение, мгновенно скрывшись в комнате. Элларен чуть запоздал, но его жертва проигнорировала необходимость защищаться во время сна, так что дорога оказалась более удобной. До наших ушей долетел хриплый крик, затем новая вспышка, шум падения чего-то тяжелого. «Готов», — сообщил убийца магов, возвращаясь в коридор. «Теперь их 14. Отлично сработано. Я тоже закончил», произнес немного растрепанный, однако целый и невредимый Элларен. «Это были подмастерья, они очень слабые». «Отлично». Именно в этот момент дверь рядом со мной распахнулась настежь, явив нам одетого лишь в короткие подштанники мужика. Судя по недовольному и вместе с тем решительному выражению на усатой физиономии, это был кто-то из местных офицеров. «Что здесь происходит?» — сердито рявкнул мужик, обводя нас удивленным взглядом. «Вы что еще за морды?» Я без колебаний нанес удар, кожа смутьяна озарилась приятным внутренним светом, а сам он рухнул на пол, так и не успев произнести больше ни единого звука. «Заканчивайте. Просто идите и убейте их. Нуала, смотри, чтобы никто не скрылся». Несколько минут спустя остатки гарнизона были уничтожены и перед нами встала гораздо более сложная задача. Требовалось каким-то образом вывести из строя саму крепость, или хотя бы попытаться это сделать. «Думаем вместе. У кого-нибудь есть заклинание взрыва, тарана или чего-нибудь похожего?» «Нет». «И у меня нет». «Нет, командир». «Есть, но очень слабые. Разрушить стену не получится». «Дерьмо. Надо сломать ворота». После непродолжительного молчания высказался Астера. «Если снести ворота, здесь пройдет кто угодно, и тогда задание будет выполнено», — поддержал его Элларен. «Что скажете?» «Хорошая мысль. Как ломать будем?» Тратить ресурсы ножика на подобные глупости я категорически не хотел и до последнего момента ожидал предложения от других членов отряда, но в результате короткой дискуссии понял, что заниматься разрушением придется именно мне. В принципе, можно было бы оставить все как есть, но приказ лорда Кравина звучал очень ясно и пренебрегать им однозначно не стоило. «Ладно, попробую сделать. Следите за тем, чтобы ни одна тварь не приперлась». Работа энергетического лазера вызвала нешуточный интерес у моих товарищей. Я испытал по этому поводу вполне закономерную гордость, но она была изрядно подпорчена тем, что ножик опять стал присылать мне откровенно недовольные эмоции. Кажется, лимиты вновь оказались исчерпаны, и я опять залез в минус. Зато необходимая работа оказалась выполнена, тяжелые створки одна за другой попадали на землю, а преграда на пути местных туристов-экстремалов исчезла. «Ждем рассвета», – проворчал я, убирая рассерженный происходящим артефакт. «Ждем рассвета, ищем рядом какое-нибудь ущелье или реку, потом сбрасываем туда это дерьмо. Если хотите, можете поискать тут что-нибудь полезное. Вдруг пригодится». Разрешение заняться мародерством воодушевило большую часть отряда. Уже через несколько секунд рядом со мной остался только явно чуравшийся подобных занятий Элларен, а все остальные отправились потрошить лишившиеся хозяев имущества. Маг некоторое время молчал, но затем решил выдать мне комплимент. «У тебя хорошо получилось. Многие командовали бы гораздо хуже». «Спасибо. Лорд Кравин не ошибся. Дальше посмотрим. Цель была слишком легкой. Уверен, это скоро изменится». «Да, есть такие мысли». Грабеж оставшийся без защитников крепости продолжался около часа, а потом заметно повеселевшие бойцы один за другим начали появляться во дворе. Судя по их довольным лицам, кое-какие трофеи здесь на самом деле имелись. «Командир, мы там камин разожгли, мясо над огнем повесили. Перекусить не хочешь? Ну, до рассвета еще далеко, а нам силы понадобятся. Ладно, если...» Пространство неожиданно вздрогнуло, над крышей цитадели что-то сверкнуло, а затем в небо ударил яркий столб света. Я недоуменно открыл рот, потом догадался переключиться на магический диапазон, увидел разрастающуюся над фортом аномалию и осознал, что ждать наступления рассвета в только что захваченной крепости было самым тупым поступком из всех возможных. «Возвращаемся, быстро». «Куда? Ломайте кристаллы, придурки», — рявкнул я, заметив возникшего на крыше человека. «Ломайте кристаллы, мать вашу». Джамал сориентировался быстрее остальных и без лишних слов разломил свою палочку. Рядом с ним тут же вспыхнула сияющая пелена. Наемник без тени сомнения шагнул вперед и пропал из виду. «Быстрее, быстрее». Нуал и Астера ушли в свои порталы, Элларен и Ша чуть замешкались, но также успели покинуть форт, а вот мне повезло чуть меньше. Пока я ждал бегства подчиненных, высадившиеся на крышу маги успели разобраться в происходящем и от души жахнули по двору каким-то огненным заклинанием. Мне хватило реакции для того, чтобы закрыться магическим щитом, но пламя все равно опалило кожу, заставив меня выругаться и метнуться в сторону удачно расположенного сарая. «Алла-та!» — донесся сверху обозленный вопль. «Та!» — в щит попала длинная ветвистая молния, запасы моих сил неожиданно ополовинились, а сам я споткнулся и покатился по земле, изо всех сил стараясь не потерять ничего из снаряжения. В принципе, думать сейчас о таких вещах было довольно глупо, но... «Алла! Тир!» Я увидел несущуюся ко мне пелену огня, дрожащими руками нащупал висевший на шее кристалл, сломал его, прыгнул через открывшийся портал. В глаза ударил яркий дневной свет, спину обожгла прорвавшаяся из другой реальности магия, но затем пространственное окно захлопнулось и я ощутил себя лежащим на хорошо знакомой арене в окружении взволнованных товарищей. «Живой», — заметил очевидный факт Элларен. «Это хорошо. Молодец, командир». Кое-как встав на ноги и отряхнувшись, я от души выругался. Потом заметил неторопливо шагавшего в нашу сторону лорда Кравина и выругался еще раз. Кажется, назревал серьезный разбор полетов. А поскольку мои недавние действия в качестве командира штурмовой группы вряд ли можно было оценить выше, чем на тройку с плюсом, ничего хорошего от будущего разговора я не ждал. Глава 4. Последнее решение было неправильным, заметил лорд, когда я закончил свой рассказ. Длительные задержки во время таких штурмов недопустимы. Если бы нам вовремя дали информацию о возможностях противника, решения были бы другими. Но вы предпочли сохранить это в секрете, поставив под угрозу жизнь моего отряда. Твое недовольство вполне понятно, скупо улыбнулся наставник. Однако давай-ка вернемся в прошлое. Ты знал, что наши враги знакомы с пространственной магией? Да. Ты слышал, что мы уже давно используем тактику мелких ударов по ключевым объектам противника? Да. Если твой враг знает технику быстрого перемещения в пространстве и привык к неожиданным вторжениям на свою территорию, то насколько велик шанс того, что он сможет предпринять встречные меры и атаковать группу? Особенно, если эта группа слишком долго сидит на одном месте, шанс большой, согласился я. Однако вы должны были учесть, что мы не так давно находимся в вашем мире и нам не повредил бы более тщательный инструктаж. Я ничего вам не должен. И если кто-то не способен ровно сложить разбитую на две части тарелку, то это его личные проблемы. Нам не нужны глупые бойцы. Нам нужны бойцы, которые способны учиться, реагировать на возможные опасности и подстраиваться под различные обстоятельства, тем самым принося пользу государству. Это ясно, хотя чувствовать себя нерадивым новобранцем было чертовски унизительно, я понимал, что лорд в чем-то прав. Вдобавок, споры с начальством по поводу собственных недоработок вряд ли могли помочь мне хоть как-то продвинуться по карьерной лестнице. Пришлось засунуть гордость в одно место и согласиться. Ясно. Хорошо. Надеюсь, вы учтете сделанные ошибки и начнете более вдумчиво планировать следующие рейды. Кроме того, я в любом случае считаю, что ваш отряд адекватно справился с поставленной задачей и достоин соответствующего вознаграждения. Приятный отдых пойдет каждому из вас на пользу. Спасибо. Ни за что. Обратитесь к смотрителям, они расскажут, как найти дом веселья. Так точно. Беседа получилась достаточно жесткой. Слушать колкие замечания и обтекать в присутствии других членов команды было весьма неприятно, однако с должности меня никто не сместил, а этот факт, на мой личный взгляд, сейчас имел самое большое значение. Вдобавок, когда лорд скрылся из виду, товарищи ни с того ни с сего решили выказать мне свою поддержку, то ли из чувства внутренней справедливости, то ли из-за благодарности за более-менее качественно проведенную операцию, то ли из жалости. «Ты хорошо справился, командир», — похлопал меня по плечу Нуала. «Никто не знал, что они прилетят так быстро». «Это верно», — буркнул Джамал, глядя вслед учителю. «Сказали бы нормально, что и как, мы бы все нормально и сделали. Здесь странные порядки», — в голосе Элларена послышалась серьезная задумчивость. «У нас к наемникам так никто не относится. Складывается впечатление, что мы должны сделать что-то определенное. Тоже так думаю. Главное, что нам дали отдых», внес немного позитива привыкший помалкивать Ша. «Командир, пойдем искать смотрителя?» «Пойдем». Найти отвечавшего за порядок на территории учебного комплекса дежурного оказалось легче легкого. Тот маячил рядом с выходом из амфитеатра, изображая из себя скучающего бездельника, но при этом время от времени зорко поглядывая в нашу сторону. А разговор с ним подарил еще несколько сюрпризов, как откровенно приятных, так и не очень. «Лорд Кравин сказал, что моему отряду положен отдых, а вы сможете объяснить, где находится увеселительный дом, точнее, дом веселья. Вон он стоит», — нисколько не удивился смотритель, который с красной черепицей. «И что там есть?» — полюбопытствовал Астера. «Вино, девочки, там есть все. Купальни, напитки, изысканная еда, рабыни для удовлетворения ваших прихотей, курительные смеси, благовонные масла, а также многое другое». Тема личных рабов уже как-то раз проскальзывала в монологах учителя, но тогда я не придал этой информации особого значения. Сейчас же фраза смотрителя почему-то зацепила меня за живое. Для средних веков работорговля в принципе являлась чем-то достаточно обыденным, вот только сталкиваться с ней напрямую мне пока что не удавалось. А теперь все изменилось. «Рабыни, на любой вкус», — невозмутимо кивнул собеседник. «Черные, белые, даже золотистые с медью. Отличная новость», — заметно оживился Джамал. «Есть какие-то ограничения?» «В пределах разумного. Хорошие воины для нас важнее». «Отлично. Командир, идем, идем», — вздохнул я, думая о том, как отнестись к текущей ситуации. «Само собой, идем. Увеселительный дом», который в моем представлении должен был выглядеть как роскошный бордель, по факту оказался больше похож на древнеримские купальни. В здании обнаружился просторный внутренний двор, по периметру которого шла украшенная симпатичными колоннами терраса, а большая часть полезной площади оказалась занята бассейнами с изумительно чистой и прозрачной водой. Вымощенные камнем дорожки петляли между крошечными деревцами, на видневшихся за колоннами столиках маячили высокие кувшины с какими-то напитками и блюда с фруктами, рядом виднелись длинные кожаные диваны. Однако мое внимание оказалось приковано к гулявшим по территории девушкам. Их здесь было не так уж много, зато каждая обладала своей изюминкой, либо характерным цветом кожи, либо роскошными волосами, либо пышными формами, либо чем-нибудь еще. Модельной стандартизацией тут даже не пахло. «Если чего-то захотите, говорите рабыням, они принесут», — сообщил пропустивший нас в это царство блаженства и неги охранник. «Решите, как следует повеселиться, внутри есть специальные комнаты». «Хорошо, спасибо». «Наслаждайтесь», — улыбнулся проводник. «Будут вопросы, мы всегда дежурим около выхода». «Ладно, ну, чего встал?» — подтолкнул меня локтем в бок неугомонный Джамал. «Куда пойдем?» «Да куда хочешь, я бы горло промочил для начала». «Отличная мысль. Эй, красотка, «Покажи-ка нам лучший диванчик и принеси вина». «Да, господин», — откликнулась черноволосая девушка в полупрозрачной накидке, лишь отчасти закрывавшей ее фигуру. «Идите за мной, господа. Вы любите сладкие вина, мы любим разные вина», — вступил в беседу Элларен. «Будем пробовать». «Да, господин». Пока товарищи занимали места возле длинного дубового стола, носили к нему громоздкие кресла и общались с подтянувшимися к месту действия рабынями, я устроился на соседнем диванчике, взял себе гроздь винограда, а затем начал общипывать по одной ягоде, рассматривая ближайший бассейн. Вода в нем, судя по всему, была очень теплой, шанс как следует поплавать и смыть с себя накопившуюся усталость не выпадал мне очень давно. «Эй!» — окликнул я расставлявшую кувшины девушку. «Здесь вообще купаются?» «Конечно, господин. Вам составить компанию?» «Не сейчас. Опыт общения с присланной лордом Скарца наложницей не позволял мне чересчур сильно воротить нос от сновавших по террасе рабынь, однако я по-прежнему испытывал определенную неловкость. Никто из хельгинских аристократов не считал Саллу рабыней, сама она относилась к своей работе с похвальным энтузиазмом, а здесь среди доносившихся до меня эмоций не наблюдалось ровным счетом ничего особенного. Как будто невольницы давно смирились с уготованной им судьбой и теперь спокойно отбывали номер, стараясь никак не афишировать своих чувств. Черт его знает, хорошо это было или плохо. «Командир, есть хочешь?» «Обещают поросенка молочного». «Да, хочу». Роскошный обед незаметно перешел в дегустацию принесенных нам вин. Дальше я осуществил таки свое желание и всласть поплавал в бассейне, а затем мои товарищи начали зазывать приглянувшихся им девушек в отдельные комнаты. Какое-то время я наблюдал за этим, чувствуя смущение пополам с завистью, но в конце концов мысленно плюнул, улыбнулся прогуливавшейся рядом красавице и встал со стула. Никакого смысла отказываться от полноценного отдыха не было, изменить заведенные в этом мире порядки я даже не надеялся. А рабыни наверняка получали за свою работу какие-то бонусы. По крайней мере, мне хотелось думать именно так. «Идем». «Да, господин». Моя избранница оказалась на диво старательной и умелой, занятая нами комната являлась идеальным любовным гнездышком, сладковатый запах курившихся у окна благовоний отгонял ненужные мысли, так что чуточку лицемерные муки совести очень быстро перестали меня тревожить. Осталась лишь огромная мягкая кровать, томно изгибающаяся в моих руках тело, аромат душистого масла, прикосновение длинных вьющихся волос. Наш отдых продолжался до самого вечера. Полностью освоившись в новом для себя месте, мы ели, пили, общались с готовыми на все девушками, бултыхались в бассейнах, вспоминали недавний рейд, иногда перемывали косточки своим нанимателям, однако старались придерживаться базовых рамок приличия. Никто не напился до поросячьего визга, никто не обожрался до икоты, никто не перешел границ адекватности во время секса с невольницами. Надо сказать, что с точки зрения базовой психологии во всем этом было очень много пользы, разношерстный коллектив заметно сплотился, мои товарищи раскрепостились и перестали относиться друг к другу с настороженностью, а уровень недоверия к высоким лордам резко снизился. На данный момент времени те скрупулезно выполняли данные ранее обещания, тяжелая работа оказалась вознаграждена шикарным досугом, жизнь быстро заиграла весьма интересными красками. «Командир, а на ночь мы здесь останемся или домой пойдем? Сейчас узнаю». Как выяснилось из разговора с охранником, нам было позволено развлекаться в доме веселья до завтрашнего утра, но сразу после этого начинались суровые будни, очередное задание уже стояло на пороге. Правда, когда я сообщил об этом подчиненным, те отнеслись к новости откровенно наплевательски. «Спокойно, командир», — благодушно улыбнулся разомлевший и утративший налет чопорности Элларен. «Будет время, будут проблемы». «Да ты философ, я смотрю». «Он прав», — поддержал мага Джамал. «К чему жить завтрашними делами, когда есть сегодняшний отдых?» «Точно», — усмехнулся Нуала, отправляя в рот огромный кусок жареного мяса. «Я с чьим-ктаю, не подавись, тебе еще вина налить, командир, давай». «Кстати, давно спросить хотел, ты посидел-то когда?» «Вроде молодой еще, проводником душ поработал», — скривился я, вспоминая Элакарсис. «Дерьмовое занятие. А куда водил?» «К богине, которая их жрала. Долгая история. А как, мы иногда видим беспризорные души», — неожиданно заметил Ша. «Иногда их можно уговорить стать твоей тенью. Даже так, жаль, что они быстро заканчиваются. Пожалуй, прекрасный день сменился таким же чудесным вечером, а затем мы в компании немного замотанных, но все еще старательно исполнявших свои обязанности рабынь разбрелись по отдельным комнатам. К сожалению, усталость быстро взяла свое, я оказался не готовым к возобновлению постельных утех и тут же отключился, погрузившись в тягучий сладострастный кошмар, наполненный запахами благовоний, невнятными эротическими образами и смутным ощущением витающей рядом тревоги. Расплата за отлично проведенное время случилась утром, несмотря на пытавшуюся купировать негативные эффекты от чрезмерных возлияний регенерацию, я проснулся уставшим, полностью разбитым и неспособным ни на какие более-менее осмысленные действия. Выбравшиеся вслед за мной на свежий воздух товарищи чувствовали себя ничуть не лучше, боеспособность наш отряд совершенно точно утратил, вот только местных лордов это обстоятельство ни капли не волновало. Когда мы покинули зону отдыха и вернулись домой, то почти сразу же получили вызов от учителя. Тот явно успел переквалифицироваться в куратора и относился к своей работе со всей серьезностью. Ваше новое задание будет заключаться в том, чтобы устранить одного из вражеских магов. У противников обширная сеть наблюдательных башен, их смотрители постоянно фиксируют колебания мировой паутины и следят за пространством, так что их уничтожение является одной из важных стратегических задач. Очень надеюсь, что до наступления ночи вам удастся привести себя в порядок и заняться ее выполнением. Обязательно, кивнул я, косясь на тщетно пытающегося сдержать богатырский зевок Джамала. Можно вопрос, спрашивай, какой уровень противодействия ожидается? Маги, охранники, еще кто-то? Наблюдатель обычно является достаточно способным волшебником, его обязательно будет защищать отряд солдат, но тратить слишком много ресурсов на каждую башню враги не могут. С другой стороны, если вы допустите какую-нибудь ошибку, то помощь обязательно явится. Вы сказали, что эти наблюдатели следят за пространством. Нас смогут засечь в момент прибытия? Вряд ли. Разовый портал действует мгновенно, точка выхода будет располагаться на значительном удалении от башни, поэтому риск минимален. Ясно. А сколько до нее идти? 3 или 4 мили. Я еще не успел досконально изучить здешние единицы измерения, однако мозг стандартно приравнял их к земным милям, а это означало, что нам придется одолеть около 5 километров. Слишком большое расстояние, чтобы идти наугад. Ориентиры будут? Или эту башню отовсюду видно? Нет, не видно. Вы попадете на северное побережье, а чтобы оказаться рядом с целью, вам придется двигаться на запад. Сможете разобраться? С северной стороны будет какое-то море, если смотреть на него, то двигаться надо влево. Правильно. Значит, найдем. Хорошо. В таком случае набирайтесь силы и готовьтесь. По факту, большая часть нашей подготовки свелась к тому, что мы отходили от последствий недавней пьянки, глотали холодную водичку и старались как можно меньше двигаться. Однако ближе к вечеру ситуация нормализовалась, похмельный синдром разжал свои цепкие объятия и группа вернула себе более-менее адекватный вид. Плотный ужин и короткий сон окончательно исправили положение дел, так что, когда в мою дверь постучал дежурный смотритель, я был вполне готов к новым подвигам, равно как и другие члены отряда. «Постарайтесь не рисковать зря», — выдал ценную рекомендацию лорд Кравин, когда мы оказались на портальной арене. «Вашей главной целью является маг, все остальное вторично». «Хорошо, время подобрано таким образом, чтобы вы успели дойти до его башни к рассвету. Это лучшее время для нападения». «Так точно. Надеюсь, вы оправдаете мои ожидания». «Мы постараемся». Телепортация прошла без каких-либо неожиданностей и уже через минуту мы оказались на краю неприветливого черного утеса. Далеко внизу шумел прибой, яростные волны одна за другой разбивались о скалы, поднимая вверх целые облака пенных брызг. С неба светила маленькая неказистая луна, а резкие порывы холодного ветра заставляли ежиться и вспоминать о летнем солнце. К сожалению, нас отправили слишком уж далеко на север, благословенное тепло попадало в эти края лишь эпизодически. «Ну что, идем?» — поинтересовался Джамал, осторожно подходя к краю обрыва. «Вот дерьмо. Мне один лорд сказал, что от подобных словечек лучше воздержаться. Само собой, если ты хочешь занять видное положение в их обществе. Да пошел этот лорд в жопу. Хорошо, передам ему при случае». «Я пошутил, командир. Не надо ничего передавать. Мне вот интересно, откуда они берут всю эту информацию?» — задумчиво протянул Элларен. «Они знают, где находятся крепости и наблюдательные башни, они отправляют нас точно туда, куда нужно. Сколько же здесь разведчиков?» Наверное, много. Или кто-то просто следит за этим миром со стороны. Пора идти, вздохнул я, отрываясь от созерцания прибоя. 4 мили по долбанным камням. Зато нас никто не увидел. Хорошо же, все, идем. Ночные прогулки по скалистой местности никогда не входили в список моих излюбленных занятий, однако дорога до башни оказалась заметно проще, чем я опасался. Света, отмаячившей среди облаков луны, хватало для относительно комфортного движения, перепады высот, нагромождения скал, расщелины и другие прелести гористого рельефа время от времени встречались, но их было не так уж много, а большую часть проблем доставляли изгибы береговой линии. Пару раз нам приходилось делать громадные петли, огибая возникающие на пути заливы. Тем не менее, когда небо на востоке начало светлеть, мы успешно подобрались к нужной точке и увидели наблюдательную башню. Монументальное сооружение высотой в 20 метров располагалось на небольшой возвышенности, с которой наверняка открывался шикарный вид на все побережья. Охраны поблизости заметно не было, но я и не рассчитывал ее увидеть, слишком уж дерьмовая стояла погода, чтобы нагружать солдат караульной службой. Скорее всего, они просто заперлись внутри, держа под контролем выходы и попутно наслаждаясь жизнью. Останавливаемся. Нужно понять, как штурмовать эту хрень. Духи подскажут, где сидят люди, тут же откликнулся Нуала. Их никто не заметит. Там наверняка есть какие-то магические барьеры, хмыкнул Астера. Если уж эта штука действительно важна, я немного подумал, затем осознал, что без дополнительной информации нормально спланировать атаку все равно не получится, махнул рукой и выдал следующий приказ. Мы с Нуалой идем на разведку, остальным сидеть здесь и не отсвечивать. Как скажешь, командир. Ауру начинайте закрывать уже сейчас. Мало ли что. Так точно, командир. Пробираться к башне, одновременно с этим тратя ресурсы организма на поддержание скорлупы, было чертовски трудно и неприятно, однако мы все же справились, заняв позицию совсем рядом с основанием постройки. Хотя та по-прежнему выглядела безжизненной и заброшенной, я уже понял, что это не совсем так. Судя по энергетическим потокам, на верхних этажах прямо сейчас творилась какая-то магия. Не слишком активная и впечатляющая, но все же, что говорят духи. 2 человека сидят внизу, еще десяток спит на 2-м ярусе. Смотреть дальше они боятся. То есть выше живет маг, наверное, командир. Вокруг никого живого нет, больше нет. Хорошо. Я выпрямился во весь рост, потянулся, а затем двинулся вперед, внимательно рассматривая составленную из грубых камней стену. На первый взгляд, все выглядело очень даже неплохо, внешней охраны по-прежнему не наблюдалось, окна на первых 2 или 3 ярусах постройки отсутствовали, сторожевыми заклинаниями также никто не озаботился. Кое-какая магия присутствовала в самой кладке, но мне показалось, что ее функции ограничивались банальным укреплением стен от воздействия природы. К сожалению, имелась здесь и ложка дегтя, в магическом диапазоне было хорошо видно, что маленькие узкие окна последних этажей плотно прикрыты оранжевыми энергетическими нашлепками. То есть самый простой и очевидный способ добраться до наблюдателя оказался заблокирован, а украшавшая главный вход стальная дверь между тем выглядела чересчур надежной для лихого кавалерийского наскока. С другой стороны, никакой дополнительной защиты у нее не имелось. «Идем назад», — шепнул я, возвращаясь к шаману. «Подумаем вместе». «Да, командир». Добытая информация вселила оптимизм не только в меня. Услышав о том, сколько врагов будет нам противостоять, успевшие замерзнуть бойцы стали наперебой предлагать лихие планы по захвату башни. Увы, но большинство из них выглядели малость бредовыми. Можно по самому тупому сделать. Постучаться в дверь, а когда они ее откроют, просто ворваться внутрь и всех убить. А если не откроют, тогда выбить дверь к хренам и всех убить. А если выбить не получится, вот ты зануда. У самого-то мысли есть, командир может незаметно перерезать дверные петли. Тогда мы точно попадем внутрь. А они будут смотреть, пока он их режет, и ничего не делать. Там ведь не сразу все делается. Надо подняться до окон. Командир, там в двери смотровое окошко есть? Да. Значит, я смогу убить стоящего за ней человека, если он высунется. А второго? Обмен мнениями продолжался 10 минут, но ничего действительно прорывного я так и не услышал. Забраться в башню можно было только 2 путями, все изложенные мысли по большей части сводились к одному и тому же, требовалось лишь выбрать самые правильные из них. Ладно, хватит, будем работать хитрее. Кто умеет ползать по камням? Я умею. пожал плечами Нуала. «Здесь хорошая стена, значит, мы с тобой поднимемся к окнам. Смотрите, что надо сделать». Мой план предполагал одновременный удар с разных направлений, таким образом я хотел повысить шансы на конечный успех. Однако здесь требовалась определенная слаженность, встревожить гарнизон башни раньше времени было бы непростительной ошибкой. «Сначала мы поднимаемся к окну, а вы за нами следите. Дальше один из вас стучится в дверь и просит что-нибудь поесть. Это самая обыденная вещь, которая может произойти в этих гиблых землях. Затем, командир, они не знают нашего языка. Вот дерьмо, тогда придется бормотать что-то непонятное. Если откроют дверь, вы ворветесь, убьете их, а мы спустимся. Если откроют смотровое окошко, Астера их тихо убьет, мы опять-таки спустимся и я вскрою дверь. Если поднимут тревогу, вы начнете штурм снизу, а мы прорвемся сверху. Все ясно?» «Да, ясно, командир. Тогда идем». Самый первый этап операции прошел без каких-либо трудностей. Наш отряд успешно подобрался к башне и затаился возле двери, после чего мы с Нуалой начали свое восхождение. Кладка оказалась грубой и неровной, стена имела положительный уклон, так что ничего сложного в этом не было. Уже через 5 минут нам удалось достичь цели, расположившись возле прикрытого энергетической бляшкой окна. У меня мгновенно возник соблазн достать нож, обнулить защиту и прикончить ничего не подозревающего мага, но я все-таки сдержался. «Держишься?» «Да». «Хорошо, дай им знать, чтобы начинали». Шаман поболтал в воздухе подготовленным специально для этого случая белым платком. Оставшиеся внизу товарищи несколько раз махнули в ответ, и на этом подготовительные мероприятия закончились. Еще около минуты ничего не происходило, но затем одна из подобравшихся к двери фигур выпрямилась, подняла руку, и до моих ушей донесся стук, негромкий, прерывистый и какой-то робкий. Наверное, именно так должен был стучать истощенный и потерявший всякую надежду путник, внезапно обнаруживший перед собой шанс на спасение.